«Спасибо, Мечислав Николаевич». Родион Георгиевич крепко пожал руку помощника. «Какого чемпиона по боксу потеряла наша кавалерия?» «Пустяки. Я однажды против гвардейского кирасира вышел». Джуранский поднял ладонь над головой. «Вот такого роста!» Ванзаров взял ротмистра за локоть. «Вот что меня беспокоит, Мечислав Николаевич. Вам не кажется странным, что дворник спал как младенец именно в ту ночь, когда неизвестный вывел профессора из дома? И при этом сумел открыть и закрыть ворота?» Быстро закончил Джуранский. «Вот именно!» «Пережигин врет?» — сурово спросил ротмистр. «Нет, я думаю, он действительно крепко спал. Но почему? Может, действие сомы?» Джуранский таинственно понизил голос. «Мечислав Николаевич, да не доверяйте вы так мистическим историям Лебедева. Я хочу сказать, что Степана тривиально усыпили». Джуранский нервно поиграл усиками и мотнул головой. «Вы правы. Похоже, дворника усыпили», — торжественно произнес ротмистр. «Теперь остается узнать, кто». Ванзаров посмотрел на своего помощника так, будто ждал немедленного ответа. «Что я должен сделать?» — откликнулся железный ротмистр. Ванзаров вздохнул. «Все-таки армия откладывает на людей неизгладимый отпечаток». «Думать, Мечислав Николаевич, думать. Пережигин ближе к вечеру мог отлучиться в чайную или трактир, и там ему запросто могли подсыпать снотворное». «А филеры?» — растерянно спросил Джуранский. «Филеры следили за квартирой профессора, но не за пьяницей-дворником». «Да, вопрос», — задумчиво протянул ротмистр. «И вот еще», — Ванзаров потер занывший затылок, — «кто мог донести тело Марии Ланги?» «Вы хотите сказать?» — начал ротмистр. «Да, Мечислав Николаевич, хочу», — резко сказал Ванзаров. «Мы ищем Уварову, подозревая ее в двух преступлениях, но нести мертвое тело способен только сильный мужчина. А как ей удалось справиться с тучным профессором?» «Но тогда получается, что подозреваемая», — растерянно произнес Джуранский, — «ничего не получается. Надежда Уварова — наиболее вероятный убийца. Она умна и хитра, а, следовательно, очень опасна». «Дьявол с ангельским лицом», — сурово произнес Джуранский. Ванзаров пропустил мимо ушей драматическую ноту. Видимо, поединки железного ротмистра с женщинами не всегда заканчивались победами. «Вот что, Мечислав Николаевич, отправляйтесь по ближайшим трактирам и постарайтесь узнать, был ли там Пережигин, и заодно проверьте, не появлялась ли с ним барышня».